Рон был доволен приобретенными рунами. Пусть подчинение он применять не будет, но вот антимагия и регенерация пойдут на пользу. Регенерацию пошли, вместе с почти писающейся от восторга Ильзой, проверять в военном госпитале крепости. Солдаты регулярно себе что-то ломают, выбивают и режут, что потребовало создания отдельного помещения. Вылилось это в военный госпиталь, где лечатся преимущественно солдаты, но могут получать помощь и местные жители, бесплатно. Крестьяне здесь появляются частенько, но только с сопровождением. Трое мейстеров с учениками, которые являются тут штатными целителями, оказывают помощь всем нуждающимся, за что Рону регулярно возносят хвалы местные крестьяне. Приятно, но приедается. Альтернативой мейстерам крестьяне имеют мутных болотных знахарей, которые безвылазно сидят на грибах или еще чем-то психотропном, и народных знахарок, которые передают опыт из поколения в поколение, в процессе чего в их целительстве много атрибутики и мало толку. У мейстеров же репутация стальная, нет некоего традиционного для мира Рона недоверия к врачам со стороны крестьян, которые строго следуют наставлениям и честно соблюдают диеты и назначенные процедуры. Конечно, ведь мейстер не лечит кого попало, или дерут за это бешеные деньги, а тут бесплатно, причем у мейстеров все мейстерские кольца на месте, а значит подлога с шарлатанами нет. Проверяли регенерацию сначала на легких раненых, затем на средней степени, тяжелые раненые надолго не задерживаются, так как инфекции здесь хваткие, сепсис, труп. Бывают и живучие исключения, но они очень редки. Со слов Эльзы, она использовала эту руну на себе и Джозе, и то лишь несколько раз. Магия не пользуется жизненными силами человека, расходуя передаваемый из окружающей среды в руну поток. Некая конденсация, как измерил Рон с помощью руны антимаги, имеется, но она не очень значительна. Процесс с регенерацией глазу не особо заметен, но если оставить пациента на пару часов, то вместо зияющей раны можно увидеть просто рану, а вместо раны – ранку. Эффект, как говорится, налицо. Рон заказал в мастерских обручи, наручи, нагрудники и поножи с точным оттиском нужной руны, в больших количествах. Очень скоро прибудет несколько отаровец, которые пойдут на ритуалы, чтобы обеспечить достаточный запас таких чудесных рун. Вот она беда всех этих из поколения в поколение, смысл и точность передачи знаний с каждым поколением падает, руны меняют форму, теряют эффективность и в конце концов скатываются до обычных бессмысленных ритуалов. Даже страшно представить, какие ценные руны были потеряны в пучинах веков. Вполне может быть, что Рон сейчас исследует прямые следы утерянной магии первых людей. Брандон-строитель же как-то возвел эту долбанную стену, у него точно не было гигантских холодильных установок, самосвалов, подъемных кранов и квалифицированных строителей. Однозначно, магия. Четвертая руна – пламя. Тут все просто. Наносишь руну на дощечку, обкладываешь ее сухим мхом, роняешь на руну каплю крови, вуаля, костер готов. Оптимизация формы позволила получить всполох горячего огня высотой в 2 фута. Одноразовая руна – не очень хорошо применимая на практике, хотя, прекрасно подойдет как инерционный активатор для снаряда. В отличие от остальных, руна не требовала живую жертву, даже особого магического вливания не требовалось, просто добавь крови. Рон даже представил, как это будет работать. В носу гипотетического снаряда ампула с кровью, которая вкручивается в снаряд отдельно, а в снаряде есть подвижный поршень, вершина которого украшена руной пламя. Снаряд летит, врезается в землю, инерция бьет поршнем по ампуле, ампула разбивается, кровь активирует руну, руна поджигает взрывчатое вещество, взрыв. При должном качестве изготовления, осечек быть не должно. Вроде неплохо придумано, но изделие очень нетехнологично. Хотя, если уж Рон всерьез раздумывал касательно зажигательных бомб для автожиров, то такой детонатор вполне найдет себе достойное место по соседству с брикетом кандидата 1. Пятая руна – лед. Очевидно из названия, замораживает что-то. Рон с большой опаской капал на руну кровь, и не зря, так как при активации в условной зоне на полфута возник филиал Северного полюса, причем даже влага из воздуха осыпалась ледяными песчинками. Сложно сказать, особенно в преддверии зимы, где это дело можно будет применить, только если в бою, прижав руну к черепу противника, нехило освежить ему мозги, насквозь. Шестая руна – окаменение. Видимо, так одичалые укрепляли костяное оружие или доспехи. Руна, получив в жертву невинно убиенного кролика, покрыла деревянную пластинку кальцием. точнее даже не покрыла, а превратила ее в камень. Породу Рон определил как кальцит. Непонятна природа действия руны, но из того, что видел перед собой Рон, кролик пожертвовал собой, чтобы превратить дерево в камень. Седьмая руна – хворь, абсолютно неподходящая Рону, так как отдавала ведьмовским колдовством. То есть, было у него некое предубеждение насчет такого рода магии, видимо, воспитание сказывалось. Эта руна создавала ауру болезни, известной здесь как серая хворь. Жестокая болезнь, местный аналог проказы. Рон решил, что эта руна точно катится к Мордреду. Восьмая руна – удача. Сколько бы Эльза ни пробовала, но не работает эта руна. Даже шаманка не смогла добиться работоспособности. Либо приносимые жертвы слишком малы, либо рисунок неправильный. Эту руну колупали они долго, Рон ее и оптимизировал, и увеличивал последовательно размеры жертвы, но итог один – отказ. Эльза уверенно заявила, что нужна человеческая жертва. Рон сказал ей, чтобы не орала так громко. Здесь не любит такое. Залетных железнорожденных не жалко, пленным и так тут одна судьба. Но тысяча, которую он так легко пустил под нож, стоит ли того удача? Решили попробовать позже и сразу с пятью жертвами. Остальные руны решили не трогать, так как результаты могут быть непредсказуемыми. Рон предавался думам о рунах, продолжая вскапывать королевский тракт телекинезом, сразу же вставляя в освободившееся место камни. Движения давно очерчены, отработаны и выверены. Камни ложатся как влитые, а откинутый в сторону грунт разравнивают специально назначенные солдаты. Так и шел Рон не спеша вдоль дороги. За спиной его оставались чуть покатые гранитные плиты, которые он на ходу спаивал с помощью рун склеивания, уже нанесенных на края. Дорога равна, монолитна и будет такой еще долгие столетия, так как следом за Роном едет машина с трафаретом, которая плотно вбивает в гранит руны укрепления, что повысит прочность дороги многократно, но только после того, как Рон активирует их. Активация пройдет на обратном пути. Специально обученные солдаты будут покрывать руны смолой чердрив, а Рон будет идти и поливать дорогу сырой магией. Работенка не пыльная, но рутинная, и никто кроме него не мог ее выполнить. Приходилось жертвовать своим временем и досугом, идя вперед, на Черный замок, ведя за спиной тысячу солдат, которые вышли в дальний тренировочный поход. Рядом шел Джон Сноу, в полной боевой выкладке, настороженно озирающие окрестные холмы. Рядом с Роном ехал грузовик с гранитными блоками. Механизм работы отлажен до автоматизма, поэтому сбоев нет. А на холмах стоят люди и смотрят на чудеса. Местные крестьяне, пастухи, просто путешественники, вынужденные сойти с дороги. Где-то за спиной местные смотрят на диковинную каменную дорогу, которой еще вчера не было. «Как думаешь, Джон, запомнит ли меня как строителя дороги?» — вдруг спросил Рон, отбрасывая пласт земли. «Несомненно, милорд», — улыбнулся Джон. «Участок от рваки Линда Винтерфилла уже давно называют колдовской дорогой. Колдовской участок королевского тракта. Да, надеюсь, меня запомнит хорошим человеком». Этот длинный путь настроил Рона на философский лад. Крепость колдуна, колдовской канал, колдовская дорога, впору торговую марку зарегистрировать. «Какую торговую марку?» – не понял Джон Сноу. «Да забудь, нет сейчас никаких торговых марок», – махнул рукой Рон, одновременно вставляя в почву гранитный блок. «Мордрит упустил одну вещь. Надо было в договоре прописать, чтобы ты был узаконен. Твою мать! Память идеальная, но не всеобъемлющая. Для этого и придумали блокноты с планировщиком. Милорд, мне и бастардом быть неплохо». Начал, как обычно, сопротивляться повышению Джон. «Меньше проблем, никаких матримониальных договоров и прочего благородного маразма», — продолжил за него Рон. «Может, ты и прав. Где Бриенна?» «Я тут, милорд», — высунулась из кабины Бриенна. «Что-то нужно сделать, милорд». «Ничего, выходи, поболтаем», — пригласил ее Рон. Мимо проезжала телега с зачуханной крестьянской четой. Рон отвлекся на прыжок Бриенны, поэтому пропустил холодный взгляд возницы. «Как прикажете, милорд», — открыла дверь Бриенна и выпрыгнула на землю. «Никогда не интересовало, как я это делаю», — спросил Рон у своих лейтенантов. «По физиономиям вашим вижу, что задавались этим вопросом. Все дело в ми». Раздался свист разрываемого быстро летящим предметом воздуха, и Рону в горло попадает стальной болт, разворачивая его налево. «Нападение. Боевой порядок», — среагировал Джон, пока Бриенна прикрыла собой Рона. «Милорд, держитесь». Бриенна стянула бронеперчатку и начала копаться в ИП. «Санитар. Живо санитара». Рон отрешенно смотрел на небо, изредка моргая. Глава 37. Реакция. «Милорд, «Как вы себя чувствуете?» – спросил мистер Сервикурона, который равнодушным взглядом смотрел на потолок. Его спасли. Пришлось пережить выдергивание болта из шеи, проспиртованную резиновую трубку в дыхательном пути, прибинтовывание кисти руки к противоположной от раны стороне шеи и наложение на шейной пластины с руной регенерации. Рону тогда оставалось лишь надеяться, что санитары все сделали правильно и не занесли ему в рану какого-нибудь смертельного микроба. Впрочем, руны настолько ускоряют регенерацию, что есть случай полного восстановления гангренозной руки на начальной стадии. Мистеры сначала по привычке хотели отрезать руку слишком поздно привезенному крестьянину, но это не понадобилось, так как наложенная на руку пластина отработала сверх ожидаемого. Адский зуд длился несколько часов, зато необходимость в дыхательной трубке отпала. Сейчас Рон лежал и думал. «ПХР Красно», — ответил он. «Кахавайн, он прибудет в течение часа, милорд». Мистер зачем-то пощупал лоб Рона. «К вам человек из отдела разведки. Запускать? Угу», — подтвердил Рон. В помещение вошел мышонок. Он был один и нес с собой толстую папку. «Приветствую, милорд», — поклонился он. «Аха», — приветствовал его Рон. «Энхавости, безрадостные, милорд», — покачал головой мышонок. «Это был безликий, поэтому пути его мы отследить не можем. Но это и хорошая новость тоже, к сожалению, единственная». «Чеха его?» – не понял Рон. «Смею утверждать, что безликий действовал по первому контракту», – ответил мышонок. «Безликие не берут плату за одну и ту же цель дважды, как хапеханили». Рону все еще тяжело было говорить. «Чех то безхликий, он убил восьмерых, милорд», – ответил мышонок. «Джон Сноу получил тяжелое ранение, но сейчас ему ничего не угрожает». «Архабалет», — произнес Рон, — «неизвестная модель малого арбалета, полностью металлический, болт длиной 5 дюймов, тоже полностью стальной», — верно понял его мышонок. «Взведение производится винтом на резьбе, что обеспечивает максимальное натяжение стальной тетивы. Штучная работа, без клейма мастера. Именно поэтому болт легко пробил закаленную шейную пластину доспехов. Милорд, вам очень повезло, что на пути болта была пластина. Стрелок намеревался пронзить вам шейные позвонки, что повлекло бы мгновенную смерть. Пеха везло, прохрипел Рон. Геха-геха, а то геха-рубку. Операция Тарантул, уточнил мышонок. Верно, кивнул Рон. Принято к исполнению, милорд. Поклонился мышонок и вышел. Бравос, 302 год, 9 месяц, 19 день. Кротенок, специальный агент отдела разведки, потер нос и неспешно покатил тележку мимо черно-белого дома. Наблюдатели подали жестовый знак, что все в порядке и дано добро на проведение акции. Нечто подобное они отрабатывали несколько лет, их готовили специально для этого дня. Под плащом надежно крепился пневматический дротикомет, боеприпасы которого начинены быстродействующим ядом ДТ-1. Запасы его ограничены, так как поставляется он исключительно детьми леса, зато действует мгновенно. Одного дротика хватит, чтобы надежно завалить быка, поэтому агенты были уверены в оружии. Ну и, как дополнительная мера действия, максимальное давление в баллонах дротикометов. Незащищенного броней человека дротик может убить и без всякого яда, но от мышонка поступил однозначный приказ действовать наверняка. Кротенок оставил тележку у ступени в черно-белый дом, а сам поднялся к двери. Постучав, он дождался открытия двери и три раза выстрелил в появившегося в проеме человека. Раскрывая дверь пинком, он ворвался внутрь. Сзади уже подтянулись остальные агенты, которые подняли тележку к двери и закатили внутрь. Появилась какая-то девушка, тут же метнувшая в кротенка метательные ножи. Кольчуга позволила перенести два попадания без последствий, а третий нож вонзился в левую руку, которой он рефлекторно закрыл лицо. Ствол дротикомета был направлен на заметавшуюся девицу. Три шипящих выстрела и один из трех дротиков распорол кожу на ее щеке. Завидная реакция, но яд все равно начал действовать. Заботливый составитель инструкции к яду предупреждал, что не обязательно, чтобы яд попадал в кровь, достаточно капли на кожу, просто действие будет чуть медленнее. Тут яд в кровь попал, поэтому неизвестная девица замерла столбом, рот ее пытался вдохнуть или выдохнуть, но дыхание яд парализовывал в первую очередь. Глаза закатились, девица рухнула на каменный пол. Агенты рассредоточились по помещению, закладывая брикеты кандидата один по углам. Где-то в подсобках произошла схватка, сопровождавшаяся шипением и звоном меча. Кротенок в это время контролировал несколько входов, без слов координируя работу остальных агентов. Из подсобки вышел поросенок, раненый в область груди. Змеенок, отправившийся с ним, не вернулся. Они всегда ходили парами, этого требовала инструкция. «Угроза устранена», — доложил поросенок, приближаясь. Тут его лицо потекло. Не думая, действуя исключительно на вбитых рефлексах, кротенок выстрелил ему в грудь из дротикомета. Антимагические амулеты работали как надо, никакая магия в их присутствии не работает, или работает плохо. «Контроль», — приказал кротенок, вонзая в череп лже-поросенка длинный нож. Когда храм Многоликого был зачищен, а оружие и снаряжение павших агентов прибрано, кротенок собрал всех агентов у входа и они провели взаимопроверку амулетами антимаги. «Валар Маргулис», — произнес зачем-то кротенок и поджег запал. «Долина Арвин», «Орлиное гнездо», 302 год, 9 месяц, 19 день. Петир с удовольствием придавил расплавленный сургуч кольцом печатью. «Это письмо окажет такое влияние, какого не оказывали некоторые короли за все свое правление. Нужные слова, заманчивые обещания, сладкая лесть, скрытая угроза, предложение, от которого почти невозможно отказаться». Петир в этом поднаторел еще в юности. «Эх, юность», — проговорил он, с видимым наслаждением отпивая арборского золотого из кристально-прозрачного стеклянного бокала. «Официально торговли между рвом Киелиной долиной нет, но контрабанда существует всегда. Работу стекольных мастеров рва перепутать с остальными невозможно, так как на дне всегда виднелся герб дома Уизли. Череп в шлеме и два скрещенных меча. Но не только герб символизировал качество. Только дурак перепутает мутные и толстые пинтосские бокалы с тонкими и невозможно прозрачными бокалами рва Киелин». Глядя на результат работы стекольных мастеров, Петир понимал, что Уизли качеством далеко превзошел даже заморских мастеров и не имел достойных конкурентов. Как доносили слухи, некоторые мастерские закрылись, так как владельцы решили, что при таком темпе увеличения вестеросского экспорта стекла и стеклянных изделий, их песенка уже спета. Цены высокие, но товар. Забавно, конечно, поразмышлять о торговых успехах Уизли, но гораздо приятнее подумать о севере в целом. Петир годливо оскалился, вспоминая о том, как запятнал репутацию Эддарда Старка на долгие годы. Пусть план провалился, но даже провал предусматривал преференции. Нужен был хаос, нужно было восстание прежде лордов, нужно было приближение к Эддарду заговорщиков, которые дальше уже действовали бы сами. Но, нет, все равно получилось отлично. Кредит доверия к Неду исчерпан, его не уважают. А главное, как прекрасно было провернуть такое с Кейтилин. Она неизвестным образом убедила Эддарда даже не проверять достоверность подложных писем, действовать решительно и незамедлительно. Эх, жаль, что все сложилось так печально. Нужно отправить письмо. Петир вышел на балкон, где располагалась его личная воронитня. Привязав к лапке ворона свернутое письмо, он заметил на горизонте какую-то неподвижную черную точку. Может, стоит ограничить себя в вине? Мистер говорят, что черные точки перед глазами до добра не доводят. Дейнерис будет довольна сведениями, доставленными одним одичалым. Подобрать время для ут. В 600 ярдах от балкона. Цель ликвидирована. Контроль. Тигренок открутил от длинноствольной пневматической пушки оптический прицел. 8 выстрелов, и лишь 2 попали в цель. Дистанция запредельная, но тигренок недаром лучший снайпер разведки. Станковая высокоточная пушка идеально подходила для ликвидации одиночных целей. Длинные оперенные свинцовые стрелы с остальными сердечниками прошили цель в 2 местах, пригвоздив ее к стенке. Маловероятно, что после такого кто-то может выжить, но инструкция требовала по возможности осуществлять контроль ликвидации. Пилот кивнул и направил специальный малозаметный автожир с узким профилем к замку. Они 4 часа летали неподалеку в ожидании, снизу их заметить очень сложно из-за особенностей окраски, да и на такой высоте шанс обнаружения стремится к нулю. Орлиное гнездо находится в 2000 футов над долиной, поэтому маленький автожир легко можно принять за птицу, особенно если не ждешь чего-то подобного. Приблизившись на дистанцию 50 ярдов, тигренок обнаружил, что цель еще дергается и беззвучно открывает рот, так как винты автожира создают определенный шум. 5 пуль из штатной пневматической винтовки осуществили надежное добивание. Контроль произведен. Возвращаемся домой. Тигренок был доволен своей работой. Пусть взлетать в небо до сих пор страшновато, но с некоторых пор ему это даже нравится. Он жить не может больше без этого легкого страха. Королевская гавань, Красный замок, 302 год, 9 месяц, 19 день. Дейнерис лично судила виновных. Она вершина законодательной и исполнительной власти, Нельзя перекладывать ответственность на кого-то другого. Виновен. Дейнерис указала на горожанина, убившего собственную жену. Милосердие. Завопил тот. Сиднара. Произнесла Дейнерис. Красный жрец кивнул. Двое его людей схватили преступника и потащили на улицу. Сожжение драконьим пламенем угодно владыке света. Дейнерис заметила недавно, что прислужники Эрглора могут быть очень полезными. Как сейчас, жрец четко видел в пламени этот день. На крыше сейчас находится группа неизвестных, которая через час атакует зал Малого Совета, который соберется скоро в полном составе. Меры для устранения неизвестных уже предприняты, поэтому Дейнерис решила не нарушать график и все же провести плановые судебные процессы. Никаких посторонних шумов и криков, а ведь наверху сейчас должен происходить бой. «Кто следующий?» – грозно спросила Дейнерис. «Эван, простолюдин, пойман за самоудовлетворением в общественном месте», – сообщил гвардеец Тункало, назначенный мастером над законами. «Свидетели?» – спросила без особого любопытства Дейнерис. «Сотни», – кивнул Тункало. «Прелюбодеяние карается исправительными работами на 3 месяца, но ввиду тяжести, увеличиваю срок до полугода. Приговорен». Дейнерис соблюдала законы. Это основа государственности. Опечаленного нарушителя приличия увели прочь. В помещение вбежал Ларак, гвардеец королевской гвардии, одновременно еще и мастер войны. Вид он имел потрепанный и закопченный. «Госпожа, вам нужно срочно покинуть замок», — доложил он. «Вторженцев мы перебили, но они пронесли дикий огонь и подожгли себя». Дейнерис сошла с трона и неспешно направилась к выходу. В коридорах бегали люди и эвакуировали бумаги, ценности и прочий скарб. Во дворе тоже была суматоха. В который раз уже горит Красный замок. Вокруг выстроились воины ГКБ в тяжелых доспехах. Покушение на Дейнерис потерпело сокрушительный провал. Ров Килин. 302 год. 9 месяц. 20 день. В кабинете было тихо и пусто. Вся жизнь происходит снаружи, в крепости и городе, а здесь почти всегда тишина. МХМ. Рон отпил воды из стакана. В дверь постучали. Рон разрешил войти. Милорд. Подтвердились данные о провале операции в Королевской гавани. Мышонок был хладнокровен и сдержан, как всегда. «Пехаричина», — уточнил Рон. «Наблюдатели докладывают, что на последнем этаже замка внезапно начался пожар с зеленым пламенем. Начал прояснять непонятную ситуацию мышонок. Скорее всего, агентов пытались захватить, но те применили крайние меры. Сведения о захвате агентов не поступало. Во всяком случае, из горящего замка никого похожего не выводили, а значит, они погибли в полном составе. «Подстава», — внятно произнес Рон. «Может, мы недооценили ГКБ и их ищеек», — пожал плечами мышонок. «Но операция была подготовлена тщательнейшим образом, были назначены лучшие агенты, оснащенные лучшим снаряжением. Шанс случайного провала минимален. Скорее всего, об их появлении знали заранее и предприняли все меры для противодействия». «Плохо-хо». Рон сокрушенно покачал головой. «Думай, уже работаем, милорд», — кивнул мышонок. Рон же решил подумать над произошедшим. Наблюдатели однозначно залегли на дно, благо в четвертьмиллионном городе это сделать не очень трудно. Раньше город населяло чуть больше 500 000 людей, но осады и голод снизили численность до текущих величин. И даже так, это все равно считается здесь крупным городом. К тому же, умирали в основном малообеспеченные слои населения, которые не могли купить дорожавшую еду, участвовали в голодных бунтах и занимались грабежом. Сейчас же Королевская гавань – наиболее безопасный город в Вестеросе, а то и во всем мире. С Лондоном Урваки или Королевскую гавань не сравнить, конечно же, но по общевестеросскому индексу безопасности она стоит на твердом 2-м месте. С безликими разобрались, как выяснилось из отчета, спалили черно-белый дом дотла, убили вообще всех, кого только встретили внутри. Было обнаружено подземелье с тысячами отрезанных от тел лиц, которые сгорели вместе со зданием. Секрет безликих раскрыт, и они лишились запаса лиц. Это хорошо. Мстители будут, поэтому расслабляться не следует. Вообще не следует расслабляться, так как врагов вокруг полно. Мизинчик тоже кончился. Об этом Рон узнал раньше всего, так как автожир прилетел прямо в ров Килин. Агенты сейчас на отдыхе, но уже завтра они усилят имеющуюся в Бараутоне ячейку, которая разрабатывает Дастинов. Убивать никого из них Рон не будет, Барбри Дастин заключена в темницу, так как Эддард не хотел ее казнить, предпочтя закрыть ее до конца жизни в клетке. Сложно сказать, что гуманнее. В общем, организатор заговора получил свое, а Рону от оставшихся Дастинов нужен город, точнее его финансовые активы. Разведывательная ячейка сейчас занимается сбором детальнейшего компромата на купцов и аристократов, чтобы использовать это, когда в Барраутоне освоится Квайн, сейчас занимающийся наращиванием экспорта в город. Придет время, местные глазом моргнуть не успеют, как большая часть предприятия окажется в руках Квайна, и компромат ему в этом сильно поможет. Также, Рон собирался достроить проклятую дорогу, несмотря ни на что. Дорога нужна, жизненно нужна, так как дар надо осваивать, ночной дозор возьмет на себя часть нагрузки от короля ночи, задержав его на неопределенное время. А все это возможно лишь в случае большой численности и надлежащего снабжения. Обсидиановое производство в мастерских налажено, камень плавит и делают тысячи макуахуитли еженедельно, пополняя бездонный арсенал крепости. Часть обсидианового оружия непременно отправится в ночной дозор, чтобы те не чувствовали себя совсем голыми против вихтов. Из образчиков нетрадиционного применения обсидиана имелись обсидиановые дубины, когти, перчатки, кастеты, доспехи, шлемы, шипастые ботинки. Также в изобилии производились наконечники для стрел, дротиков и копий. Массовость производства вооружения впечатляла всех, но люди задавались вопросом, зачем. Рон все всем честно объяснил, поэтому некоторые уехали на юг, как будто это спасет от короля ночи в случае провала Рона. Еще одним новшеством, которое удалось ввести в обиход, стал пошив прорезиненной одежды. Местные всю свою историю промокали под дождем, так как в роли дождевиков в лучшем случае были меха и кожа, которые никогда не отличались легким весом. А тонкие прорезиненные плащи, широкополые шляпы, сапоги быстро набирали популярность, особенно среди жителей болот. Рон вспомнил, что рыбаки в его мире носили высоченные сапоги, в которых в болото входить не страшно, поэтому первым делом распорядился производить именно их. Еще было начато производство резиновых поддоспешников, которые пусть и не давали дышать телу, зато наглухо амортизировали удары по кирасе. Постоянно не поносишь, но в бою самое оно. Рон задумчиво раскачивался в кресле-качалке перед камином, когда в дверь постучали. «Разрешите войти, милорд?» – спросила Бриенна. Она испытывала вину за произошедшее, пусть и беспочвенную. «Дерьмо случается со всеми. В Хааде», — разрешил Рон. «Милорд, появилась одна из детей леса. Начало Бриенна. Просит личной встречи с вами». «Уху», — кивнул Рон. Прогулка до Богорощи не заняла много времени. Стража открыла ворота, и Рон вошел на охраняемую территорию. «Рон», — кивнула Листочек. «Эльхаисточек», — кивнул Рон. «Ты ранен?» — спросила Листочек с беспокойством. «Пехаустяк», — махнул рукой Рон. «Мы чувствуем действие магии первых людей последнее время», — поделилась Листочек. «Уху», — кивнул Рон. «НХУ, странное ощущение». Листочек обеспокоенно заозиралась. «Я контролирую схахитуацию». Рон присел на низкую лавку перед входом в пещеру. «Осторожнее с этой магией. Она требует много жертв и не прощает ошибок», — предупредила Листочек. «Кхастати», — вспомнил Рон и начал чертить на земле оставшиеся неизвестными руны. «Зеханакома, мне неведомы эти руны», — покачала головой Листочек. «Тебе лучше искать ответа у людей за стеной. Может, среди них остались сведущие. Но будь осторожен. Рон и так предельно осторожен с этими рунами, именно поэтому он их еще не активировал. Может, какие-то из них могут остановить сердце, или того хуже, сделают импотентом». «Хаак дела?» — поинтересовался Рон после паузы. «Нас уже семеро», — улыбнулась Листочек. «Ха, хорошие новости», — кивнул Рон. «С вами ехаще не по-хахах кончено. Спасибо тебе за все», — с признательностью поблагодарила Листочек. «Это наш подарок». Она протянула ему амулет с обсидиановым кулоном. «Это оберег», — объяснила Листочек. «Защитит от магического холода, но он не является абсолютной защитой». «Бла-ха-ха одарю», — кивнул Рон. «Еще чехата-то?» «Кто-то смотрел в сторону рва Кейлин», — ответила Листочек. Рон вопросительно уставился на нее. «Взор сквозь барьер мира», — пояснила свою мысль она. «Эрглор планировал что-то насчет этого места, возможно, а может, отвлекает нас. Мы тоже смотрели в будущее. У МХХиня оно есть?» — с интересом спросил Рон. «Есть», — кивнула Листочек. «Но впереди ничего хорошего. Я эхахто зеханал все хода», — хрипло рассмеялся Рон. «Тогда ты готов к будущему», — улыбнулась Листочек. «Раскрывать детали мы не будем. Я пехаонимаю». Рон встал с лавки. ДВС Хатричи. Глава 38. Валерийские технологии. Земли Дара традиционно скотоводческие, так как почва не особо плодородна, но если приложить достаточно усилий, то и на них можно выращивать пшеницу. Пусть здесь зона очень рискованного земледелия, но как-то же ночной дозор с этих земель кормился. Не став изобретать мотыгу, Рон лично ездил и строил фермы. Дело не хитрое, возводишь непосредственно здание, пристройки и роешь колодец. За 2 месяца было возведено 30 ферм по всей территории Дара. Это были не простые фермерские дома, а мини-форты, которые с наскоку не возьмешь. Сельхозинвентарь уже доставлен в Черный замок и распределяется между колонистами. В роли колонистов выступили добровольцы, бежавшие с юга и крестьяне севера, желающие жить как фермеры Арвакилин. Вакантные места были заняты еще на стадии строительства дороги, поэтому пришлось даже восстановить сожженный вольными людьми кротовый городок, так как очень много людей хотели начать там новую жизнь, снабжая возрожденный ночной дозор. Древесину пришлось закупать у карстерков, так как в Даре серьезных лесов не найти. Территория необъятная, Рон даже половины своими амбициозными действиями не освоил. Разобравшись с фермами, Рон отрядил 2000 солдат на озеленение. Процесс уже стал традиционным, технология лесопосадки отлажена. Ежегодно солдаты выезжают в произвольное пустынное место во владении Хрона и высаживают саженцы железноствола и чердрев. За все время было насажено около 1000 гектар будущего леса. Пусть приживутся не все деревья, но шанс на это у саженцев высокий, так как дети леса работали над каждым из них, неустанно трудясь днями и ночами. Прерывались они лишь единожды, когда закрывались в пещере. Рон надеялся, что лет через 100 здесь будут огромные леса чердрев, которые обеспечат его неисчерпаемым потоком магической энергии, чтобы остаток жизни он не чувствовал дефицита несмотря ни на какие злоключения. В кротовом городке Рон возвел временные казармы для собственного гарнизона, чтобы их со временем заменили силы Ландвера. Содержаться эти военизированные формирования будут за счет самого Дара, и возложены на них будут функции милиции. Когда прижмет, Ландвер будет задействован в эвакуации гражданского населения, а затем присоединиться к ночному дозору на стене, отражать нападение короля ночи. Такая вот незавидная судьба. Вооружение и снаряжение у Ландвера попроще и подешевле, чем у регулярных войск, но и не металлолом. Облегченные кирасы, шлемы типа шапель, северного дизайна, стандартные мечиские ваниски, стандартные окованные сталью щиты, алебарды, обсидиановое спецоружие, арбалеты, а также длинные пики. Отсутствие опыта это не компенсирует, но даст шансы его получить. Большая часть иссоских наемных отрядов вооружена и одета сильно попроще. На стену вместе с новобранцами начало поступать хорошее финансирование, поэтому Квайн уже сейчас заключал с ночным дозором контракты на новые требушеты и стрелометы. Оборонительные свойства стены с текущей численностью гарнизона слегка переоценивают, как на взгляд Рона. Там необходимы десятки тысяч, чтобы сбить наплыв орды мертвецов, а реальная текущая численность – 2500, пусть Старк и шлет уголовников по мере сил. Сосланные заговорщики – капля в море, их слишком мало, чтобы собственной выучкой разбавить совершенно неподготовленных к службе воров и убийц. Но дозор всегда славился тем, что готовит достойных бойцов, нужно лишь дать им время. Подготовкой Ландвера займутся сержанты из личной армии Рона, за полгода возможно удастся привить им некое подобие дисциплины и обучить основным обязанностям. Сейчас Рон шел под кротовому городу, в сопровождении Бриенна и десятка гвардейцев. Город обнесен 20-футовой стеной, имел 12 крепостных башен и глубокий ров с подъемным мостом. Вихтов ров не остановит, лишь задержит, поэтому агентура в Королевской гавани продолжила ограбление бесчисленных запасов дикого огня, которые, к слову, даже начали охранять. Охранять-то охраняют, но запасы дикого огня гигантские, тем более о некоторых тайниках ГКБ не знает, поэтому агенты с величайшей осторожностью продолжают бодяжить его с Кизельгуром, отправляя в ров Киелин кандидат один большими партиями. Это относительно безопасная альтернатива жидкому дикому огню здорово поможет в отражении нападения, так как вихты о развернутом строе не знают, отчего прут шумную и плотную толпою, простор для применения зажигательных веществ. Кандидаты первого завезут в последний момент, когда станет ясно, что король ночи идет. Поэтому за нарушение секретности Рон не боялся. Насколько он мог судить, о кандидате один никто не знает, все интересующиеся думают, что он нашел способ безопасной транспортировки жидкого дикого огня. Пусть и дальше так думают, и пытаются повторить, полагая, что такой способ есть. Узнай Дейнириса о рецепте приготовления кандидата один, ее невозможно было бы победить. Она в кратчайшие сроки переработала бы весь дикий огонь и устроила непокорным смертельное фаер-шоу, при этом даже не рискуя драконами. Ров Киэлин бы пал за несколько часов обстрела из осадных орудий. Именно поэтому Рон тщательно оберегал эту тайну. «Милорд, транспорт подан», — доложил гвардеец, Леонард Сноу, отправленный проконтролировать подготовку броневика. «Отлично», — кивнул Рон, — «тогда расчистите дорогу, необходимо попасть в Винтерфилл в кратчайшие сроки». «Есть, милорд», — кивнул Леонард. «Бастарды они, не хуже остальных, некоторые из них получают куда лучшее образование, чем простолюдины, а некоторые не получают. Но есть одно преимущество у бастарда перед законным сыном. Он хочет быть не хуже, а то и лучше. Эта целеустремленность здорово помогает ему в жизни. Именно поэтому, а еще благодаря хорошей фехтовальной подготовке, в гвардии имеется 8 бастардов различных мелких лордов и один королевский бастард. Джон Сноу был тяжело ранен, но, благодаря рунам регенерации, полностью восстановился. Сейчас он шел рядом, напряженный, готовый прикрыть лорда щитом. Схема защиты изменилась, теперь маршрут следования заранее проверялся, а по крышам лазали агенты отдела разведки с духовыми ружьями. Население было предупреждено, поэтому к движущемуся по городу Рону не приближались. Маршрут короткий, до автопарка, но Сноу и Тарт устроили из этой прогулки настоящее шоу образцовых телохранителей, обеспечивая Рону максимальную безопасность. В броневике поехали в Винтерфилл. Эддарда давно перестали пугать длинные колонны грузовиков, в кратчайшие сроки доставляющие сотни тонн грузов из рва Киэлин в кротовый городок. Более того, он сам приобрел себе десяток грузовиков и один легкий броневик. Жить никому в королевстве от этого слаще не стало, так как Эддард теперь мог достать любого. Если ему что-то не нравилось в финансовых отчетах, он отправлял на одном из грузовиков отряд фискалов один, которые были наделены правом шерстить отчетность лордств, трясти мистеров, которые ее традиционно ведут и вообще наводить шум, который доходит до самого Эддарда. Теперь, с заметным ускорением передвижения, процесс пошел эффективнее и уже было оштрафовано немало лордов, которые решили утаить немного налогов. Утаивали практически все, это Рона не удивило, но ударило Эддарда в самое сердце. Теперь он в финансовых вопросах не доверял никому и взял на себя функции мастера над монетой, прибегая к эксплуатации Брана. Службу фискалов Эддард придумал не сам, а скопировал у короля Иегона и завоевателя. Эта служба была наследием древней Валерии, но просуществовала ровно 2 короля после Иегона и, при короле Иенисе и служба фискалов как-то внезапно стала коррумпированной, за небольшую мзду стало можно утаить доходы или замять дела с неправомерными приговорами. А при короле Мигаре Таргарине служба фискалов превратилась в аппарат угнетения, взятки стали вымогать, никто уже особо не смотрел на честность в отчетах. А сам король Мигар использовал отчеты о нарушениях как повод для наказания неугодных. Следующий король, Джейхирис и Миротворец, упразднил службу фискалов как один из символов тирании короля Мигара. Эддарда сначала отпугнула такая плохая репутация службы, но потом он понял, что изначально-то она создавалась для благого дела. Он даже посоветовался с Роном, который тоже подумал о введении такой службы в будущем. Сейчас Квайн со своими бюрократами вполне справляются, но когда масштабы страны начнут расти, а они начнут расти сразу же после успешного отражения атаки Короля Ночи, фискалы обязательно потребуются. Но Короля Ночи еще следует пережить, в чем Рон совсем не имел уверенности. Эта паскуда способна на все, имеет неизвестной численности армию, всяких фантастических тварей на службе, если верить легендам, а также неизвестную магию, которая чуть не стоила Рону жизни у пещеры трехглазого ворона. Ледяные шипы, протыкающие броневую сталь как бумагу, это слишком даже для Рона. Противо здесь не работает, а даже если бы работал, что-то Рону не сильно хотелось бы проверять его эффективность против магических ледяных шипов. Он пытался сообразить некое подобие щита из телекинеза, но многочисленные опыты показали, что он не в состоянии обеспечить достаточную плотность телекинетического поля против арбалетных болтов. Стрелы – легко, метательные ножи и дротики – легко, но болты из осадного арбалета игнорируют широкое телекинетическое заграждение как табличку у частного гаража. Въезд не загораживать. Штраф 100 фунтов. Конечно, можно поймать болт с концентрированным телекинетическим полем, но для этого нужна реакция как у кобры. А будь у Рона реакция как у кобры, ему не пригодились бы никакие щиты. Поэтому его гвардия носила с собой вполне себе физические стальные щиты, которые Рон, в случае необходимости, будет у них забирать телекинезом и прикрываться от болтов и прочих летающих напастей. С драконами, конечно, не сработает, но Рон совсем не планировал давать им возможность выйти на огневой рубеж. Новые кассетные пневматические пушки обещали сделать небо безопасным. И не только небо. Против полчищ вихтов эта штука тоже будет эффективна. Придумал эту штуковину мистер Сервик, когда увидел, как дети в одном селении бросались друг в друга стручками с горохом. Неслыханное дело в прошлом, здесь происходило регулярно, дети бросаются едой, изобилие. Сервик увидел, как один из гороховых стручков разбился об стену и рассыпал горошины. Через месяц после этих событий, Сервик пришел к Рону с чертежом торсионного стреломета, который будет запускать кучу стрел за раз. Рон изучил чертеж, объявил его неработоспособным, потом вгляделся внимательнее, вошел в состояние сомнамбулы, достал из столешницы чистый лист и начал чертить. 8 часов работы, примерный набросок залповой пневматической пушки был готов. Производство образца и испытания заняли месяц. Кучность неудовлетворительная, дальность не особо большая, но небольшое облачко стрел пушка дает. Также был разработан специальный заряд с обсидиановыми обломками, который предполагалось использовать против вихтов и белых ходоков. Лафет маневренный, скорострельность ниже средней, зато шанс попасть по дракону выше. Не обязательно что-то жизненно важное, даже крылья порвать, уже невиданное дело. Да и слабоваты эти стрелы против чешуи на теле дракона и его голове, а вот крыльевые мембраны порвут легко. Главное, приземлить дракона, а там уже расстрелять из серьезных стрелометов и камнеметов. Драконья кость и чешуя прекрасно подойдет для изготовления доспехов и оружия, но это такая штука. Рано пока делить чешую и кости неубитых драконов. Может, Дейнерис повременит до того, что Рону наступит кобздец от рук короля ночи, или как там его зовут. На самом деле, ублюдок, который цапнул Брана Старка за руку, имени своего не называл, это Бран говорил, что того зовут король ночи, но так-то король ночи лишь мифический персонаж из северных легенд. Там такая куча лет прошла, что может и не он это вовсе. Просто Рон привык называть его королем ночи и все, а так, это скорее всего другой злобный мудак, который хочет уничтожить человечество. 2 недели назад Рон помогал шахтерам в северных горах, прорыл наклонную шахту на половину мили вниз и укрепил ее каменными колоннами. Жарища внизу адская, зато обнаружились неслабые запасы относительно чистой железной руды. Местечко было и без того перспективным, но теперь там закипела жизнь, так как Рон прорыл 10 таких шахт. Отрядили в ту местность 2000 желающих, которые теперь самостоятельно расширяли шахты, пробиваясь сквозь пустую породу и формируя штреки. В одной шахте, отстоящей на 10 миль от первой, обнаружились бокситы, что открывало большие перспективы в будущем. Карстерк, глядя, что творится на его земле, было уже собирался поднять вой, но Старк дипломатично уладил дело, предложив Рону сделку на поставку определенного количества готового инструмента Карстерку в качестве арендной платы. Рикарду такая формулировка вопроса понравилась, поэтому он заткнулся и продолжил заниматься своими лордскими делами. То есть, пил, кутил, собирал дань, тренировал ополчение и вершил суды над простолюдинами. Брал от жизни все, в лордском понимании. Бокситы, то есть, алюминиевая руда, в будущем может не слабо помочь в авиастроении, являющимся далекой мечтой приборостроении. В общем, шахту Рон приказал разрабатывать и бокситы везти в Ровкилин, там пока что его будут складировать, а потом Рон подумает, как бы добыть из этих самых бокситов алюминий. Знаний об этом деле практически нет, только обрывок информации, что в процессе применяют электричество. Как подозревал Рон, там все гораздо сложнее, чем налить воду, добавить боксит и подать электричество. Гораздо и гораздо сложнее. 7 шахт оказались пустыми на первый взгляд, но Рон посоветовал шахтерам покопаться там, так как маловероятно, что в такой толще земли ничего не окажется. А не окажется, ну и хрен с ним. Шахтеры на ставке, куда скажут, туда и будут копать. Еще в одной шахте снова нашли железную руду, причем еще более чистую, чем в предыдущей. Вся эта руда предназначена для Рвакилин, куда и едет на грузовиках днями и ночами. Сталелитейный форпост разросся до состояния промышленного городка, где собрался настоящий сталелитейный вертеп, где Рон учредил металлургическую академию, возглавляемую архимейстером Лотаном, обладателем звена из тусклой стали, а значит, являющегося аттестованным специалистом по кузнечному делу. Знал он побольше многих мастеров, поэтому неудивительно, что быстро разобрался в металлургических методах Рона. Сейчас он занимался наращиванием выхода стали и улучшением его качества, выполняя условия, с которым его назначил Рон. Вообще, мастеров во Рвукиелин сейчас навалом. Синишаль ничего с этим поделать не мог, поэтому лишь бессильно смотрел, как даже почтенные старцы, архимейстеры, выдающиеся ученые своего времени, летят на свет Рвакиелин как мотыльки на огонь. Места на производствах хватало не всем, поэтому Рон создал отдел перспективных разработок. На самом деле, вернее было бы назвать этот отдел отделом неточных разработок. Рон собрал всю информацию из своей памяти, в которой не был уверен на 100%, перенес ее на бумагу, оставил к ней комментарии и замаскировал под перевод манускриптов из древней Валерии. Фальсификация вышла замечательная, особенно это помогло в изучении высокого валерийского языка. Рон быстро освоил этот довольно сложный язык и уже мог вполне внятно изъясняться и писать на нем. Из весомых результатов – открытие вазелина. Рон кое-что путано выхватил из мелькающей по телевизору информации, ведь во времена редких передышек дома он развлекался то мастеря что-то за верстаком, то тупо пялись в телевизор. Славные были времена, и такое времяпровождение тоже принесло свою пользу. В передаче лишь мельком упоминались про искусственные американские вазелины, которые производятся на некой фабрике под Йорком. Вроде как там применялось что-то из нефтяных смол, серная кислота или парафин. Рон в этот момент засыпал, поэтому информация поступала путанная, недостоверная. Именно поэтому вазелин попал в список неточных разработок. Но, ребята в НР-отделе почему-то считали, что обязательно должно получиться, так как это же валерийские записи, милорд. Рон с ними спорить не стал, поэтому сейчас начато производство вазелина, который полностью уходит, разумеется, на двигатели. Отдельный запас Рон приказал создать на зиму, чтобы было чем мазать замерзающие физиономии. Сейчас НР-отдел занимался синтезом эфира, который нужен Рону для реальных разработок, поэтому финансирование им он выделил серьезное. Эфир будет очередным шагом к качественному бездымному пороху, который сейчас не особо нужен, но может пригодиться потом. Дерьмовый вариант бездымника Рон может создать хоть сейчас, он даже будет намного лучше, чем черный порох, но зачем? Слишком простой рецепт, ингредиенты неисчерпаемы, в отличие от запасов дикого огня, поэтому раскрытие рецепта не закончит производство с исчерпанием какого-то незаменимого ингредиента, так как серная и азотная кислоты не являются чем-то загадочным и недоступным для мастеров, их можно производить бесконечно, и если кто-то узнает рецептуру нитроцеллюлозы, то так оно все и будет. Рон уже нужен будет в далеком будущем только лучший бездымных порох, который получают с участием эфира. Об этом процессе он знал все в максимальной точности, поэтому воспроизвести мог бы даже сейчас, только вот эфира нет. Там есть еще несколько важных составляющих, но их в настоящий момент активно ищут специальные агенты в ИСОСе. Агентура в Староместе внедрила 30 резидентов в цитадель. Они начали с самого начала, в настоящий момент являясь шкалерами. Рон дал задание искать любую информацию про магию, руны, местные технологии и историю. Особенно его интересовала королевская династия Таргариенов, которые однозначно принесли с собой какие-то технологии Валерии, но их или забыли, или не распознали ценность. Шансы на успех невелики, но они есть. Это стоит того, чтобы 30 человек приложили усилия. Помимо информации, Рон таким образом получит 30 готовых мастеров, лояльных и подготовленных в нужных ему направлениях. Винтерфилл встретил высокими домами, мощеными широкими улицами, некоторым количеством самоходных телег старого образца, парой грузовиков, везущих куда-то воинов Старков. Торговцы рекламировали свой товар, кто-то из людей праздно шатался, солнечный шар катился к закату. В королевском дворце, построенном из белого камня, величественно возвышающемся над рекой, Рон сразу же направился в зал Малого Совета. В коридорах часто попадались различные служащие, видно, что Старк активно бюрократизирует управление королевством. Ну, пример у него есть. Эддард заседал со своими советниками в небольшой комнате, куда Рона пустили не сразу, лишь удостоверившись в личности и получив разрешение короля. «Добрый вечер, господа!» — приветствовал присутствующих Рон. «Ваше Величество!» «Добрый вечер, лорд Уизли!» кивнул ему Эддард. «Что за срочность?» – поинтересовался Рон. «Тревожные новости из Эссоса», – ответил король. «Армия Тирина, известного вам как Тирион Ланнистер, до этого считавшегося погибшим, захватила и разграбила Валантис». «Ну, это я уже знаю», – вздохнул Рон. «Не проще ли было отправить письмо? Я мог бы задумчиво хмыкнуть и в даре. Необходимо всесторонне обсудить это обстоятельство и продумать оборону против Ланнистеров, когда Тирион прибудет в Вестерос», – ответил Старк, который предпочел игнорировать иронию, сквозящую из слов Рона. «А что тут обсуждать?» – удивился Рон. «У него сейчас около 120 тысяч, это примерно 60-70 тысяч итийцев, а остальные из местных. У него куча камнеметов, осадных средств и ресурсов, Дейнерис Хана, а потом и нам», – добавил Рикард Карстерк. «Это не отменяет того, что первый подохнет Дейнерис», – сказал на это Рон. «Как только с нею будет покончено, я вздохну спокойнее. А что это изменит?» Эддард отрешенным взглядом уставился на карту на стене слева. «А ничего. Ха-ха!» – рассмеялся Рон. «Ничего не изменится, так как две вещи остаются неизменными. Нас прикончат либо с севера, либо с юга. И лучше бы нам. А, снова сказки про короля ночи!» – попытался вставить свои 5 пенни небольшой Джон Амбер. «Ты лучше заткнись!» – прервал его Рон. «Что? Ты, сопл?» Обалдело уставился на него большой Амбер и пытался что-то сказать. «Нет, заткнись», — снова прервал его Рон. «Пока ты сидел на жопе у себя в замке, я против сраных вихтов вот этими вот руками бился. Их там сотни тысяч. Они, сука, ходят по застенью и мочат одичалых, а те умирают и вступают в их армию. Хватит держать башку в жопе. Дейнерис и Карлик нервно бухают на фоне этой угрозы. Дейнерис и Карлика мы переживем, а вот орду вихтов... нет, и ты не сможешь вовремя сменить флаг, чтобы оказаться на стороне победителя. Никто не сможет. Им ваша верность не нужна, им нужны ваши трупы. Рон, мы уже обсуждали это. Примирительно начал Эддард. Уже принимаются меры, ночной дозор не был так силен, как сейчас последние лет 300. Этого мало, отрезал Рон. Нужно больше усилий и людей. Ваше Величество, почему вы позволяете ему так с вами разговаривать? Возмутился Амбер. Джон. Король явно был не расположен к объяснениям. Оставим это на другой раз. А пока, необходимо вернуться к основной теме. Я подписал указ, повышающий налоговую ставку для лордов и торговцев, так как война неизбежна. Вы все это уже знаете, но необходимо уточнить некоторые детали. Дальнейший разговор проходил в деловом ключе, но Амбер явно не забыл обиды и не собирался этого так оставлять. Рону этот здоровый старикан откровенно не нравился. Амбер в открытую поднимает на смех утверждение Рона о вихтах и необходимости подготовки. Было в английской армии правило, называлось правилом одного дебила. Гласило оно следующее: всегда найдется один дебил, и дальше уточняются конкретные обстоятельства. Всегда найдется один дебил, который не поверит фактам и будет считать, что ничего не происходит. Подумал Рон. Жаль, что этот дебил далеко не один. Лис. 302 год. 11 месяц. 20 день. Ворота разрушены, господин. Доложил Джоро, мастер осады. Командуй прекратить обстрел. Тирион сидел на раскладном кресле и попивал вино. На соседнем кресле сидел Тайвин, который смотрел на разрушенные стены и выбитые ворота. Тириона словно не интересовала осада, он смотрел в небо, любуясь облаками. Прекрасный климат, произнес он, когда мастер осады направился выполнять приказ. То самое место, где можно жить. Тут я с тобой соглашусь. Тайвин наблюдал последние камни, врезающиеся в стены. Кажется, лиссинийцы хотят поговорить. На одной из стен подняли белый флаг. Кажется, ложных иллюзий осажденные не питали. Город будет взят, вопрос лишь в количестве жертв. После взятия Валантиса, который оказал ожесточенное сопротивление, из-за чего подвергся не менее ожесточенному разграблению. Армия Валантиса, объединенная с легионами Нового Гиса, была разбита на подступах к городу, так как Тирион решил добираться до него сушей. 2 недели обстрела города камнеметами, 2 дня штурма, город взят и разграблен. Флот достался нетронутым, поэтому его было решено использовать для нападения на Лис. Когда лиссинийцы лишились своего флота, Тирион высадился на побережье острова и начал осаду города. Армия потребляла ресурсы как бездонная яма, очень сложно прокормить такую ораву. Но уже после захвата кварта можно было не считать деньги. 20 миллионов золотых драконов, вот сколько примерно золота они захватили. Пусть валюта была другой, но Тайвин привык измерять все в золотых драконах. Валантис принес около 50 миллионов, но это сугубо приблизительно. После счетно-оценочной эпопеи в кварте, Тывин решил не заморачиваться с подсчетами в Валантисе. Приблизительного числа достаточно. Оставаться они не намеревались, поэтому брали все ценное и грузили на корабли. Сейчас у Лиса стоял самый дорогой флот в истории мира. Надо узнать, чего хотят эти бедолаги. Решил Тирион и направился к колеснице. Тывин остался на месте, продолжая созерцать город и забегавших по стенам защитников. Тирион подъехал к осадному ограждению, где уже появились переговорщики лиссинийцев. Они о чем-то разговаривали, Тирион делал повелительные жесты, лиссинийский переговорщик встал на колени и начал отползать обратно в город. Тирион встал на колесницу и дал знак вознице. Они сдают город. Тирион уселся в раскладное кресло. Я сказал, что заберу их богатство, но не жизни. И сейчас приедет верховный жрец Эрглора. Надо будет побеседовать с ним. Примечание. 1. Фискал. Человек, который следит за соблюдением процедуры сбора налогов, правомерностью приговоров судей, достоверность отчетов и вообще разбирается на месте, что там да как. Глава 39. Переговоры. Ненавидишь меня? Рон с улыбкой посмотрел на яростную Дейнерис, стоящую перед ним. А я тебя нет. Правда, мне не нравится, что ты снюхалась с Эрглором и его прихлебателями. Ты сжег мой замок. 2. Процедила Дейнерис. Ага. Кивнул Рон. А ты чуть не спалила меня в Винтерфилле. Но, согласен, во второй раз вообще неловко получилось, это да. По плану мои ребята должны были тихо тебя прибить и уйти в закат. Ну, не срослось, не повезло. Ладно, это прошлое. Во всяком случае, можешь попробовать спалить мой замок в следующий раз, после разрешения ситуации с карликовым человеком и его гигантской армией. Зачем нам сейчас ругаться? Давай просто поговорим. Дейнерис смерила его злобным взглядом. Затем провела некую процедуру взятия злобы под контроль, которая проявилась в виде счета пальцами до 5 и 3 глубокими вдохами и выдохами. «Что ты можешь предложить нам?» – поинтересовалась она, взяв себя в руки. «О, не так я собираюсь с тобой разговаривать», – медленно покачал головой Рон. «В невыгодном положении сейчас ты, а не я. Мне-то что с этого Тириона? Пойдет на ров, огребет, не пойдет, я его не трону. Нам с ним, по большому счету, делить-то особо нечего». «Тогда зачем ты пришел на переговоры?» — усмехнулась недружелюбно Дейнерис. «Посмотреть на тебя, убедиться, что ты действительно та, про которую говорят», — ответил Рон. «Кстати, как там Красный замок? Отстроили? Это не твое дело», — отказалась отвечать Дейнерис. «Госпожа, позвольте мне говорить», — с рвением попросил Серый Червь. «Не позволяю», — отрезала Дейнерис. «Уизли, я хочу приобрести у тебя доспехи и оружие для моей армии. И как ты это себе представляешь?» Хмыкнул Рон. «Допустим, я продаю тебе доспехи и оружие, ты разбиваешь итийцев, а потом разворачиваешь войска ко мне и уничтожаешь уже меня, нахрена мне оно надо? Лорд Уизли, вы находитесь в присутствии правителей всего Вестероса», — взял слово присутствующий на переговорах король Лиддард Старк. «Я считаю, что вам следует проявить максимально возможный уровень вежливости». Рон перевел взгляд на Эддарда, и у них снова началась их фирменная игра в гляделки, победитель в которой до сих пор не определился. «Исключительно из уважения к тебе, мой король», — вздохнул Рон, отметив про себя, что их дуэль не осталась незамеченной Дейнерис. «Исключена любая материальная поддержка севером ваших войск, только военное присутствие», — сделал заявление Эддард. «Мы придем на помощь, как только обсудим условия вечного мирного договора». «Какие гарантии, что вы вообще придете?» — спросила Дейнерис, нахмурив брови. «Последние ваши действия не внушили мне хоть сколько-нибудь веры в вас. Есть только ваши слова и заверения, которые ничего не стоят. Это была моя личная инициатива, и к северу она отношения не имеет», — заметил Рон. «Король не давал приказа на ваше устранение, более того, он даже не был уведомлен о нем». «Подтверждаю», — нехотя согласился Эддард. «И осуждаю. Тогда я тем более не хочу иметь с вами дел, основанных на доверии», — зло рассмеялась Дейнерис. «Вы не в состоянии обеспечить послушание собственных вассалов. Этого достаточно, чтобы сделать подобный договор невозможным. Значит, не договоримся», — с наигранной печалью вздохнул Рон. «Тогда, желаю удачи с Тирионом Ланнистером. Надеюсь, именно вы придете к моим стенам, а не он. Жаль потраченного на вас времени». Дейнерис развернулась и направилась к ожидающему ее дракону, кажется, Риегалю. Визирион больше не огнедышащий, и Дейнерис на нем не летает. Третий дракон, Драгон, отожрался больше всех и является наибольшей угрозой. Как доносят разведчики, Дейнерис пустила его на вольные хлеба, чтобы он продолжал отжираться. Вроде как, он сейчас настоящая проблема для штормовых земель, но народ не жалуется, опасаясь реакции Дейнерис. Эддард повернулся к Рону и уставился на него неодобрительным взглядом. Движение руки, остальные присутствующие развернулись и отошли на приличную дистанцию. «Не надоело еще?» – спросил Рон. «С Дейнерис все равно кашу не сваришь. Думаешь, она забудет тебе, как ты участвовал в восстании имени своего дружка? Все, что она пережила косвенно и по твоей вине. Будь я бурерожденной матерью драконов, то хрен бы ты рассчитывал на милосердие.